Глава 14, часть 1. Червоточины и системы межпространственного переноса. О, сколько боли для меня в этих словах! С самого детства меня обучали пользоваться подобными технологиями, и с самого детства я их ненавидел. Ощущение, словно тебя сжимают до размера мячика для настольного тенниса, а затем резко разжимают обратно. Увы, к такому нельзя привыкнуть. Только смириться. Яркий поток тут же окружил нас, переливаясь всеми цветами радуги, и, на удивление, я ничего не почувствовал. Лишь как твердь уходит из-под ног, а мимо все так же, переливаясь лучами, пролетали звезды, туманности, планеты и даже огромные космические корабли. Красиво, но скоротечно. Спустя мгновение мы уже стояли на огромном поле по колено в зеленой траве. Вокруг красовался высокий горный хребет с белоснежными шапками. «Проклятие!» — выдохнул Феймос и, держась за живот, тут же продемонстрировал все, что съел на завтрак. С голубикой произошла аналогичная ситуация. Видимо, доспех стал причиной, почему я к ним не присоединился. «Ты тоже это видел?» — Спартак быстро подошел ко мне. «Что именно? Туманности, звезды, планеты или огромные космические корабли?» «Я про твоего барана». «А, как выключила Бориса, да?» — видел. «Твою ж!» Титан злобно ударил по камню, который тут же отлетел на несколько километров вверх. «То есть это все? Конец?» «Ну...» Я задумчиво посмотрел на чистое голубое небо неизвестной планеты. «Если так прикинуть, то у нас есть шанс вернуться, если мы найдем того же самого червя, который отправлял нас с голубикой. Но учитывая, что они никогда не останавливаются в потоке, шанс крайне мал». «Асокин, ты обещал мне!» — прорычал Спартак. «Чего кипишишь?» — возмутилась голубика, промокнув уголки губ широким листом местного лопуха. «Мы сами на это подписались, никто нас не заставлял, так что хорош ныть». «Я обещал, что ты будешь всегда жить на земле. А что теперь?» «Кому ты обещал?» — усмехнулась Агни. «Твоей матери для меня данное слово еще что-то значит». «Ой, угомонись!» — отмахнулась супергероиня. «Давай не будем ворошить прошлое и сосредоточимся на выполнении миссии. А как закончим, что-нибудь придумаем». К тому же, Агни подошла ко мне и взяла за золотистую бронированную перчатку. «С Федей мне будет хорошо в любом мире». «Ах!» Спартак обреченно вздохнул. «Ладно, в одном ты права. Сперва закончим миссию. Только где все остальные? Лемия говорила, что у нас будет армия». «Маяк может давать погрешность в несколько миллисекунд», — пояснил Бородач. «Но миллисекунды здесь — это минуты там». «Ага. А еще очень прошу, давайте все склоки оставим на потом», — предложил Феймос. «Сейчас здесь начнут концентрироваться наши войска, и если они увидят, что мы даже между собой поладить не можем...» «В общем, это явно не сыграет нам на руку, а еще может серьезно сказаться на их боевом духе». «Сами подумайте, после того, как Глей подключит отражатель, обратной дороги не будет. Все мы отправимся на мясорубку. Для кого-то сегодня последний день». «Тоже верно», — согласилась Лемия, как-то подозрительно поглядывая на Лемона. «Сперва миссия, а потом будем думать, как вас вернуть назад. Мы договорились изначально, что вы с Каем точно отправитесь на Землю». «В смысле с Каем? А как же Федя?» — взволнованно спросила голубика. «Прости, я оговорилась, конечно же, вместе с Каем и Федей», — улыбнулась богиня и практически вплотную подошла к голему. «Я знаю этот взгляд. Хищник, который нашел свою жертву. Вернее, в случае с Лемией это был чисто научный интерес. Она же великий исследователь, и, к сожалению, я уничтожил народ Лемона до того, как Лем отправилась в свое первое самостоятельное путешествие». «Ребята...» — Кай побледнел от ужаса. «Не хочу вас расстраивать, но там нечто очень большое». «М?» — я поднял взгляд к небу и увидел «Дракона? Это что за сюр? Над нами пролетел огромный зверь размером с межконтинентальный пассажирский самолет». «А, не обращайте внимания», — отмахнулся бородач. «Это местные жители. Они для нас не опасны. Скажу больше, с такой высоты он нас вряд ли заметит». «То есть это реально дракон?» — восхищенно уточнила Агни. «Ну, конечно, это же мир игровое поле, вернее, бывшее игровое поле». «В смысле?» «Миротворцы тоже любили азартные игры. Они выбирали мир условного меча и магии, а затем начинали трансформацию через энергетический барьер. И планета, на которой мы находимся, как раз стала идеальным представителем игрового поля. Здесь миротворцы устраивали что-то вроде королевской битвы. «Собирались толпой и начинали друг друга гасить?» — с усмешкой спросил Спартак. «Черт, я бы на такое посмотрел». Увы, суть игры заключалась в том, что каждый участник отбирал одного претендента — фишку. Затем фишка закидывалась в гильдию — это такие здоровенные ходячие здания с охотниками на монстров. И все. Чья фишка выживала в течение полугода, тот игрок и победил, — пояснил Глей, наглаживая бороду. «Довольно популярное шоу. Его транслировали по всей мультивселенной». «Шоу? Господи!» — Титан отрицательно покачал головой. «Миротворцы те еще маньяки». «А что, это для простых людей смерть, нечто жуткое и неизведанное. Для сильных мира сего это всего лишь физический процесс. Переход от одной стадии путешествия к другой. Ничего такого». Здоровенный монстр действительно не обратил на нас внимания, лишь махнул шипастым хвостом и устремился к высокой черной скале. «Но, тем не менее, настоящий дракон». «Жесть!» — выдохнул я. «Не стоит удивляться. Мультивселенная неоднородна. Здесь вы можете встретить кого угодно», — произнес Феймос. «Существа, которых невозможно вообразить, ибо условия зарождения жизни порой сильно отличаются от привычных нам». «Сколько миров ты видел?» — поинтересовался я. «Достаточно, чтобы не тискать Лемона при каждом удобном случае», — с усмешкой ответил агент. «Это явно был камень в огород Лем, которая уже вовсю изучала каменные суставы здоровенного голема». «Ой, Лемия, ты же ученый!» — хохотнул бородач. «Неужели никогда не видела ничего подобного?» «Нет, конечно, я слышала, что иногда кремнии таким образом уходят из жизни. Но никогда не видела собственными глазами. Кстати, а почему так? Что такого страшного в том, что вы внезапно становитесь подвижными?» «Это нарушение кристаллической оболочки. Из-за того, что я шевелю руками и ногами, энергетическая составляющая через микроскопические трещины постепенно выходит наружу», — пояснил Лемон. «Увы, это никак не исправить. Такова цена за то, что мы на некоторое время обретаем уникальную способность передвигаться самостоятельно». «Но а ты, дитя, можешь изучать и спрашивать все, что тебя интересует». «Ох, зря ты это сказал», — усмехнулся я. «Лэм теперь не отлипнет от тебя до самого конца». «Не проблема. Мне все равно осталось недолго», — спокойно ответил Кремень. «А тебе не страшно?» — осторожно спросила Агни. — «Нет, уже нет», — голем взглянул на свои мощные руки. — «Смерть для нашего народа — дело крайне редкое. Убить нас сложно. Поэтому я даже немного горд, ведь умру не от очередного случайного землетрясения или нападения ультимата, а во имя важной миссии. К тому же мне действительно хочется отомстить Мегарду». — «Почему не мне?» Я вопросительно посмотрел на Лемона. «Ты был глупым и слепым ребенком, который не смел ослушаться своего родителя. Все, что ты делал, не твой выбор. Ты стал свободным совсем недавно. Я видел твою метаморфозу, Глейтрон, и буду честен, она прекрасна». «Эпсилонное зрение», — восхищенно произнесла Лемия. «Что это?» — тихонько уточнила Агни у меня. «Если простыми словами, он видит наши души. Эссенция эмоций и чувств, которые испытывают все разумные живые существа, подобно палитре из самых ярких красок. А энергетическая составляющая — это холст», — пояснил голем. «Я вижу прекрасную картину. Картину искупления, осознания и свободы. Она воистину великолепна. Сочту за комплимент». «Дядя Камень, а у меня?» «У меня красивая душа?» — Голубика тут же подлетела к голему. «В ней не так давно расцвела истинная любовь. Это тоже прекрасно. Но вот все, что за ней...» — голем тактично промолчал. «Я же говорила!» — обрадовалась Агни, проигнорировав последние слова Лемона. «Мои чувства к хозяину самые настоящие. И самые чистые. И все бы ничего, но от Феймоса опять пошла очень колючая аура. С одной стороны, он был искренне рад за меня. Но с другой, его тут же начали одолевать воспоминания. Так, Агни, давай мы с тобой чуть позже разберемся с нашими чувствами, ладно?» «Нашими чувствами? О, я уже счастлива, что согласилась тебе помочь!» Агни влюбленно посмотрела на меня. «А этот старик только и делает, что все портит». «Я не порчу», — проворчал Спартак. «Я просто хочу, чтобы ты жила на своей родной планете». «Вы опять за свое?» «Договорились же», — обреченно вздохнул Феймос. «Все, все, я молчу», — насупился Титан и, скрестив руки на груди, недовольно отвел взгляд. «О, а это там не портал?» Я указал на вспыхнувший ярко-голубой круг посреди поля. «Он самый!» — кивнул Кай. «Наконец-то! Дождались!» Проходы из разных миров начали открываться яркими вспышками. Первыми вышли титаны, несколько десятков солдат в темно-серых робах, через которую проглядывались синаритовые плиты легкой брони. Ребята были вооружены копьями с широкими наконечниками и здоровенными молотами. Что ж, уже не дурно. Следующими явились антропоморфные звери в блестящих латах. Ровным строем толпа таинственных солдат прошагала в нашу сторону, прямо как эльфы, прибывшие на защиту Хельмовой Пади. Величественные зверобойцы сжимали в руках двуручные мечи, а из-за их спин выглядывало что-то типа крупнокалиберных штурмовых винтовок. «Райсон Хоги?» «Ага. Сколько же их?» — тихо спросил я, наблюдая за тем, как воины в блестящих доспехах продолжали выходить из портала. «Честно говоря, даже не знаю. Ты же помнишь, что я рассталась с ними на крайне трагической ноте?» — ответила Лемия, наконец-то отлипнув от голема. «Но их тут тысячи полторы, если не больше». «Трагичная нота. Да что Лэм о подобном знает?» «А лично я помню, как была уничтожена эта раса. В будущем. Через несколько миллионов лет». И, конечно же, моими собственными руками. После того, как вся здоровенная армия антропоморфных зверей выстроилась в шеренгу, из портала выкатилось несколько металлических шаров размером с легковой автомобиль. «Бэймфиры?» — удивился я. «Что они здесь забыли? Разве эта раса не отличается своей осторожностью и трусливостью?» Как выяснилось, до появления ультиматов они были очень даже храбрыми. «Странно, не находишь?» — усмехнулась Лэм. «Действительно. Бэймфиров я уничтожил еще в начале своей военной карьеры. Они даже особо не сопротивлялись. Мы отлавливали их по 20-30 особей и перегружали энергией, отчего металлическая раковина этих разумных моллюсков мгновенно трескалась, а сами существа превращались в бесформенную мертвую жижу. Чудесно, каким милым я был раньше. Но кто старое помянет, в общем, лучше не углубляться. Надеюсь, что все остальные представители нашей армии сопротивления не из тех, кого я лично низвел до атомов. Следующими на поле вышел отряд зооморфов, которые подозрительно напоминали фелинидов. У меня даже закралась мысль, а не родственники ли они. На ушастых воинах красовались темно-зеленые доспехи с украшениями в виде черепов птиц и маленьких млекопитающих, из вооружения, автоматические винтовки и плазметы. Вот это уже серьезная штука. Пучки плазмы могли достигать температуры до 8 градусов койловера. Это где-то 5500 градусов Цельсия. Большая часть металлов спокойно плавилась при подобных температурах, так что даже золотым доспехом ультиматов придется несладко. Первые 20 секунд боя, ибо после стрелять из плазметов будет уже попросту некому. Откуда я знаю? Да потому что моя армия уничтожила 5 звездных систем, где жили эти милые и очень трудолюбивые существа. Они сопротивлялись до последнего. До такой степени мне надоели вечные диверсионные набеги, что пришлось выпотрошить их короля на центральной площади на главной планете. Я заставил всю правящую элиту и солдат наблюдать за этим. Тогда мне это показалось даже забавным. Прекрасно. Парад моих грехов объявляется открытым. За зооморфами вышли две миры. Существа, отдаленно напоминающие нынешнюю форму Лемона. Тоже что-то типа каменных големов. Вся фишка в том, что их углеродный скелет был снаружи и выполнял функцию мощной брони. В общей энциклопедии видов было сказано, что крепкая оболочка двемеров могла защитить практически от любого известного оружия гуменитов. Правда, в те времена я не пользовался оружием гуменитов, потому просто перемолол всех двемеров в огромной воронке по переработке бриариевой руды. Это было несложно. О, а вот и знаменитые маги из культа Бреда Волшебников, которые также решили присоединиться к нашей армии. Невысокие ребята, ряженные в темно-синие мантии и изо всех сил скрывающие свои лица. По силе они не уступали верховным чародеям Заарита, которые пользовались древними рунами неких космических божеств. Но меня смущало то, что на бой пришло всего 5 представителей. А чего их так мало? Так рано. Претериарий Кен Ни еще не родился, так что весь тот культ, который ты взорвал на Гаане, попросту еще не сформировался. Ох, ну а что поделать? Почти все из присутствующих представители рас, которые будут уничтожены тобой в будущем. Иначе мне их было не замотивировать. Чудно. Но я уже смирился. Ага, по тебе заметно. А гномы Каасарга словно сошли со страниц эпического фэнтези. Широкие, бородатые, бронированные, все их доспехи были испещрены древними символами вымершего народа Эру. Говорят, они были прародителями всех гномов в нашей галактике. Каасарг стал пристанищем для бородатых полуросликов. Они добывали все возможные металлы, имели крепкие экономические отношения с большинством разумных гуменитов в галактике. Правда, потом я их сжег в котлах с раскаленным бриарием. Неудобно получилось, но таков был приказ любимого папули. До сих пор вспоминаю эти крики, от которых сейчас холод по коже. Зато эльфы из нарисованных миров вообще не были похожи на то, что изображалось в художественной литературе людей. Они скорее напоминали бабочек, гуманоидные бледные тела с жуткими черными глазами и широкие крылья, испещренные капиллярами и венами, которые образовывали уникальный узор. На их центральную планету я направил огромный отражатель. Температура в атмосфере достигла 1000 градусов Цельсия. Что стало с эльфами, думаю, рассказывать не надо. Когда остальные представители нарисованных миров узнали, что случилось с королевской семьей, то немедленно объявили мне войну. Даже пригнали все силы своего малюсенького космического флота. Они пришли за местью, а получили разгромное поражение. Я смеялся, наблюдая за тем, как сгорает их последний мазершип. Интересно, где-нибудь выдают награду ублюдок тысячелетия? Наверное, Глейтрон был бы далеко не самый последний в очереди. «Да», — тяжело вздохнул я. «Не переживай». Лемон похлопал меня могучей рукой по бронированному плечу. «Сейчас главное не то, каким ты был, а то, каким ты стал». «Спасибо, друг, но это все равно не изменит того факта, что я уничтожил практически всех, кто здесь присутствует, включая твой мир». «Вот и не дай вновь повториться этому во имя будущего». «Во имя будущего», — кисло улыбнулся я. «Лэм, это все?» Ответом на мой вопрос стал вспыхнувший ярко-красный портал. Мало того, что цвет отличался от биврёста, так из него еще и поперли молнии. Наша основная силовая поддержка на подходе, — хищно улыбнулся Феймос. Спустя мгновение из портала начали вылетать существа. Внешне они очень напоминали людей, только из их голов торчали жуткие витиеватые рога. А за спиной красовались рваные кожаные крылья, как у летучих мышей. Глядя на этих существ, в моей голове появилась только одна мысль — демоны. «Командор Хайт с боевой оперативной группой ксеноферов прибыл», — представился грузный демон и приземлился возле нас. «Опаздываешь», — хмыкнул агент. «Начальники никогда не опаздывают», — гордо отозвался командор. «Они приходят строго вовремя». «Так когда выступаем?» «Момент», — бородач сделал несколько манипуляций со своим планшетом. «Думаю, отражатель будет готов через 30 секунд». «Что-нибудь скажешь своей новоиспеченной армии?» — поинтересовалась Лэмия. «Что-нибудь сказать своей армии?» Я только сейчас заметил, что все присутствующие на прекрасном зеленом поле с любопытством смотрели на меня. Во времена командования армией Пантеона у меня никогда не было проблем с пафосной торжественной речью. потому что я знал, мы в любом случае выйдем победителями. Уверенность придавала словам очень приятный цвет, а сейчас я впервые не знал, что сказать. Ведь, глядя на всех прибывших воинов, в моей голове проплывали сцены их беспощадного уничтожения. Но молчать нельзя. И дело тут вовсе не в том, что сказала Лемия. Многие из них, как и я, уже не вернутся с поля боя, поэтому вдохновляющие слова — банальное проявление уважения. Поднявшись на 3 метра над землей, я включил встроенный громкоговоритель и начал вещать на общем языке. «Воины! Совсем скоро мы попадем в эпоху, где от нас не осталось даже имени. В эпоху, где вместо свободы есть только стерильная диктатура. И где вместо вас принимает решение Всебог. Все, кто сегодня пришел поддержать меня на поле боя, знайте, что мы будем сражаться не только за всех вас. Мы будем сражаться за всю мультивселенную, за тех, кто уже появился на свет». И за тех, кто появится на свет в будущем. Наверное, не существует таких слов, которые смогут описать размер моей благодарности вам. Поэтому я просто скажу: давайте надерем старому клоуну жопу. Да! Первыми взревели ксеноферы, которые, по идее, вообще здесь были за просто так. За будущее! Выли Райсенхоги. На смерть! Орали гномы, сотрясая огромными алебардами и топорами. Постепенно воинственные возгласы слились в единый боевой клич. «Глей!» — я взглянул на бородача. «Мы готовы. Что ж, тогда вперед!» Глава 14, часть 2. Вновь проклятый портал. Правда, на этот раз все пережили транспортировку без проблем. И вот, спустя одну яркую вспышку, наше войско оказалось в огромном темном коридоре основного чертога Мегарда. Это, по сути, замок со сложной системой тоннелей внутри, и располагался он на орбите нейтронной звезды Акелан. «Я чувствую его», — тихо произнесла Лемия. «Да, он в тронном зале. Скорее всего, уже поджидает нас», — ответил я, активировав Найтшаттер. «Надеюсь, что сегодня мой энергетический клинок докажет, что он настоящий убийца богов». Огромные двери плавно раскрылись. «Наконец-то!» Мегард стоял в центре зала, окруженный несколькими сотнями вооруженных ультиматов. За ними, приготовив рейлганы и здоровенные копья, уже выстроился целый легион гвардейцев Пантеона. Некогда мои верные солдаты, которых сейчас мне придется убивать. «Отец», — холодно произнес я и сделал шаг вперед, — «мы оба знаем, чем все закончится. Хватит эксплуатировать своих детей. Ты отправляешь их на смерть. За что?» «За меня», — спокойно ответил Всебог и рассмеялся. «Глейтрон! Мой самый любимый сын, который оказался предателем. Я предлагаю тебе встречные условия. Ты складываешь оружие, и никто из твоих воинов не пострадает. Так что? Ты же тоже хочешь отправить их на смерть. Во имя чего?» «Во имя будущего», — уверенно ответил я. «Значит, ты сделал свой выбор». «Сразу, как только попал на Абсолют». «Режьте, ублюдков!» — крикнул я и побежал в бой. «Резня!» — заверещали демоны и могучей тучей налетели на ультиматов. Вспышки от плазметов и заклинаний были подобны праздничному фейерверку. Надо мной то и дело пролетали воинственные эльфы и ксеноферы, а все остальные бежали рядом со мной, обнажив оружие. Впервые, вместе с чувством торжества и жажды победы, внутри меня пульсацией растекалось невероятное облегчение и ощущение долгожданной свободы. Больше не было оков неизбежного сражения, ведь оно уже наступило. Словно огромный камень, рухнувший с плеч. И теперь дело оставалось лишь за малым. Грохот от выстрелов и воинственные крики быстро заполнили все пространство тронного зала. Вонзив клинок Найтшаттера в первого сородича, я быстро отбросил труп в сторону и попытался взглядом найти Мегарда. Старик уже успел куда-то скрыться. Еще один взмах, и голова в золотом шлеме откатилась в сторону. Вновь загремели крупнокалиберные винтовки. Зашкварчали плазметы. Лемия и отряд из титанов вовсю крушили ультиматов, которые впервые встретили серьезное сопротивление. Иногда шлемы слетали с их голов, и я видел лица, полные непонимания. А еще повсюду начал распространяться страх. И нет. Моя армия крушила все на своем пути. А вот гвардейцы Пантеона и мои родственнички явно заморали штаны. Удар! Еще один удар. Очередной братец в золотых доспехах замертво рухнул на серые плиты. «Мегард!» — закричал я, пытаясь отыскать в кровавой суматохе боя своего отца. Но старик все так же скрывался. Он прекрасно понимал, что я буду биться до конца, как и все, кто пришел со мной. Яркая вспышка и мощная ударная волна отбросила меня на несколько метров назад. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросила Агни, подлетев ко мне. «Все хорошо. Бегите в посадочный отсек, они тоже не будут сдаваться». «Хорошо». Агни, Спартак и Кай быстро убежали в сторону вентиляционной трубы. Поднявшись, я хотел побежать в самую гущу событий, где происходила основная резня, но мое тело замерло. Прекратило слушаться. Как будто кто-то вколол мне парализующий яд. Но я прекрасно понимал, что это такое. «Глупое дитя», — произнес знакомый голос в наушнике шлема. «Но я, как твой предок, обязан донести суть. Выходи, ублюдок, или что, так и будешь наблюдать за тем, как моя армия кромсает твоих отпрысков? Ах да, я же забыл, тебе это очень нравится». «Ага». Щелчок, и меня засосало в уже знакомую темно-фиолетовую сферу. Спустя мгновение я оказался в длинном коридоре с прозрачными стенами. Через стеклянную крышу был виден Геомет, газовый гигант, вокруг которого кружилось кольцо из льда и пыли, почти как у Сатурна, а позади него ярко-синим пламенем горел Акелан. Невероятное зрелище. Настолько красивое, насколько и опасное. Возле меня, сложив руки за спиной, стоял Мегард. Только сейчас мне удалось разглядеть его поближе. Старику явно осталось недолго. Ведь выглядел он еще хуже, чем во время нашей последней встречи. Лицо очень осунулось. По коже пошли черные трещины, а от некогда густой бороды остался лишь жалкий огрызок. «Рад приветствовать тебя дома, сын», — сказал тот, кто лично казнил меня. «Ну, не нужно быть настолько строгим к своему отцу. Мы оба знаем, что так было надо». «Или что?» — хитро усмехнулся старик. «Тебе не понравилось на Абсолюте?» «Слушай, к чему эти разговоры? Делай то, что должен». «Я и делаю». Мегард щелкнул жуткими костлявыми пальцами, и я тут же шлепнулся на каменный пол. «Просто я очень хочу, чтобы ты меня выслушал». «О, только не говори, что ты из тех злодеев, которые рассказывают свой гениальный план, прежде чем убить». «Злодей?» — удивился Всебог. «Нет, Глей, мы с тобой явно не враги. Ну, по крайней мере, я не враг тебе». «С чего это вдруг?» «Знаешь же, что всему свое время». «Допустим». Я попытался активировать свой энергетический клинок, но ничего не получилось, проклятое силовое поле Мегарда. «Не пытайся. Ты же и сам прекрасно понимаешь, что все твои попытки сопротивления тщетны. Ты не сможешь вечно держать меня здесь». «Я и не намерен. Говорю же, ты просто должен меня выслушать. Поверь, в конце моего диалога мы с тобой станем лучшими друзьями, как в старые добрые времена». «Мы с тобой никогда не были друзьями. Я твоя марионетка, впрочем, как и все остальные ультиматы. Поэтому я даже представить не могу, что способно сделать нас друзьями». «Терпение, сын мой». Мегард повернулся ко мне спиной и медленно направился дальше по коридору. Силовое поле потащило меня за собой. «Терпение, и истина откроется тебе». «А ты можешь говорить еще медленнее?» Всебог остановился и взглянул через прозрачную стену на соседнее здание, из окон которого вспыхивали зарницы битвы. Вся эта резня в зале — такая бесполезная затея. И мне было бы очень больно, если бы не один прекрасный факт. Ты пришел ко мне. Неважно, с какой целью. Но ты добрался. Первый из нескольких сотен. О, ты даже не представляешь, сколько сотен миллионов лет я ждал этого волшебного момента. Мой первый сын наконец-то не поддался лени. Не ушел в праздный образ жизни. Не нашел сомнительную цель, оправдывающую его бесконечное существование. Он решил защитить мультивселенную. Ты даже не представляешь, как я горд. Поверь, ты последний, от кого я хотел бы услышать эти слова. Зря. К примеру, я всегда мечтал, чтобы отец хвалил меня. Но Тангейзер был засранцем по жизни. Эгоист, которому не было совершенно никакого дела до других. Разве ты не такой же? Я совсем не такой. Устало улыбнулся Мегард. Гумениты очень глупые и неразумные в своих целях. Вечно норовят устроить скандал на пустом месте. Знаешь, их помешанность на власти удивила даже меня. Они носятся с коронами на головах, искренне веря, что это важно. Однако важно для кого? Ты никогда не задумывался над тем, что гуменитами всегда двигало только личное благополучие? То есть эгоизм, в котором ты меня обвиняешь. Ну, допустим. А дальше-то что? Когда моя божественная сущность объединилась с человеческой, я познал полный спектр всех существующих эмоций. Люди настолько чудесные, насколько и отвратительные. Они как будто вечно пытаются прикончить сами себя и всех, кто их окружает. Мегард тяжко вздохнул и с грустью опустил голову. Твои подружки с Абсолюта. Какие они? Тебя это волновать не должно. Я к тому, что ты же тоже чувствовал тепло, любовь, забота и уют. Все это дикий наркотик. Мы привязываемся к людям, потому что они такие искренние в своих заблуждениях и чувствах. Потому что они дарят нам то, что невозможно подделать. И мы, как ультиматы, в силу своих особенностей питания, становимся зависимыми от них. А теперь посмотри на себя. Сколько человек ты успел завербовать в свою паству? Да даже если весь Абсолют. Это слишком мало. Однако, невзирая на твой крошечный размер, ты сражаешься наравне со своими братьями. Тебя наделили уникальной силой. А ты этого даже не заметил. Зато заметил я. Еще тогда, много сотен миллионов лет назад. Господи! До меня начало доходить. Только не говори мне, что использовал гиперсвет еще до всего этого дерьма с временной петлей. Использовал. И не раз. Разве Глейтрон-завоеватель и Глейтрон-разрушитель не рассказали тебе, каково это лишиться источника сильнейшей энергии? Усмехнулся Мегард и присел на корточки возле меня. Твой бородатый друг и агент из шпионских книжек. Они все это пережили. И прошли некое испытание, которое не прошел ты. Верно, кивнул Всебог и вновь задумчиво посмотрел на соседнее здание. Не было никаких Бореев, Глейтронов и Лемий. Всегда были только Мегард-1, Мегард-2 и вариант противоположного пола. Потому что, а вдруг существует допущение? Вы всегда были моими отражениями, моими копиями, с теми же страстями, с теми же откровениями и с теми же чувствами. Представь себе, я об этом в курсе. Нет-нет. Это лишь часть истины, — таинственно ответил старик. Когда я впервые попробовал идеальный источник, мне казалось, что я сошел с ума. Я и представить себе не мог, что энергетический спектр людей может быть таким мощным и чистым. Тут уж главное, какую эмоцию ты вызываешь. Но мою первую энергетическую ячейку убили в подворотне ради пары монет. Я не находил себе места. Мне казалось, что я потерял все. Но потом мне попались первые разработки гиперсвета от миротворца по имени Эрос. Конечно же, я создал дверь и вернулся назад. Изо всех сил пытался защитить свою энергетическую ячейку, но у меня ничего не получалось. Она постоянно погибала, а я оставался один. Тогда я решил, что это знак, что нужно просто продолжать идти дальше. И действительно, я жил и находил другие энергетические ячейки. Увы, они были разного качества. Это зависело сугубо от физиологии, культурного кода и воспитания человека. Поэтому я разработал план, каких людей можно брать в разработку, а на каких не стоит тратить время. Шикарно. Ни за что не подумал, что ты герой-любовник. Как же я соскучился по твоим искренним остротам, сын. Всегда рад стараться, хмыкнул я. Продолжая историю, я вывел идеальную схему. Начал собирать качественные энергетические ячейки, но потом заметил, что их заряда надолго не хватает. Всего лишь несколько десятков лет. Этого слишком мало для ультимата. И тогда я начал исследовать человеческое общество, проник в подкорки, чтобы начать контролировать. Сперва захватил одну экзопланету, затем вторую. У меня даже появились последователи. Но и тут меня постигла проблема. Дай угадаю, они все оказались смертными? Внезапно смертными. Я изучал людей так долго, захватывал мир за миром, что не успел заметить, как мне покорилась практически вся галактика. Это не осталось незамеченным. На меня вышли представители Сената. Пришлось развязать гражданскую войну между миротворцами. Конечно, это получилось не сразу, но 5000 лет мне вполне хватило, чтобы уничтожить всех любителей полакомиться первородной энергией. Наверное, вау! Время шло, а все мои помощники скоропостижно умирали. Мне не хватало ресурса, чтобы следить за всей галактикой. И вот тут-то я догадался. Зачем мне гумениты, когда я могу буквально воспроизвести себя? Великое множество мегардов, а? Класс! Но прежде чем я создал временную петлю, меня ждало огромное количество ошибок. Первые копии часто бунтовали, устраивали беспорядки и хотели свободы. Но согласись, какая у клона может быть свобода? Он же даже не личность. Действительно. Потому я прибег к психологии и начал создавать вас. По образу и подобию. Нашел самых лучших специалистов, чтобы те прописали методички для эроратов и вуаля. Лучшие копии меня готовы еще с модифицированными энергетическими слепками, которые быстро дозревали до полноценной энергетической сущности, минуя форму трейсера. Вы становились лучшей версией миротворцев. Вас воспитывали под моим чутким надзором. Но и тут закралась ошибка, которую я все никак не мог исправить. Вот именно тогда я и создал временную петлю. По своей сути, самый продвинутый тренажер, чтобы создавать лучшие версии себя. Потому что смерть не пощадила и меня. Взгляни. Мегард указал на свое жуткое лицо. Я умираю, Глей. Ты можешь перепрыгнуть в любое тело. Нет, временная петля не пощадила меня. Я настолько сильно боялся пропустить любую мелочь, что в итоге засорил свой мозг. Все пропитано огромным количеством воспоминаний. И я больше не выдерживаю. По идее, мне пора возвращаться обратно. Но я верил, что именно ты станешь лучшей версией меня. И чтобы я смог уйти на покой. Почему именно я? Ты, как никто другой, понимает суть. А еще ты отличный лидер. Мне нужна новая кровь. Тот самый новый Мегард, который продолжит мое дело. Экспансия галактики? Лучше. Экспансия всей мультивселенной. И мы оба знаем, что смерть найдет всех, какими бы сильными и могучими мы не были. Такова наша природа, и ее не обманешь. Петля времени была создана для того, чтобы выявить идеальный сценарий воспитания следующих мегардов. Учитывалось все до мелочей. Какие слова говорить во время воспитания, что показывать, от чего отказаться. Я просчитал абсолютно все. И поэтому ты стоишь сейчас передо мной. Мой новый Мегард. Тот, кто продолжит великую экспансию вместо меня. С чего ты взял, что я продолжу экспансию? Я до сих пор не понимаю ее сакральной сути. Во имя энергетических ячеек, конечно же. Во имя того, чтобы они продолжали свою жизнь, а мы могли продолжать питаться и распространять свою веру. А без экспансии у них жить не получится? Я же сказал, гумениты так любят скандалить на пустом месте, выпячивать свою никчемную индивидуальность, упиваться властью, напяливая корону на голову. Посмотри сам. Сколько прекрасных и невинных людей погибает во время подобных конфликтов, а ведь все они потенциальные энергетические ячейки. Все упирается в питание, в саму суть жизни ультиматов и гуменитов. Знаешь, я же пытался сделать так, чтобы на планете не было главных, но гумениты не могут без лидера. Зачем давать корону одному из них и рисковать, если лидером можешь стать ты сам? Диктатура — это не болезнь и не преступление против гуменитов. Диктатура — это единственный выход. Либо ты со мной, либо тебя не существует. Все очень просто. И ты же видел, как миры расцветали после захвата. Нет голода, нет войн, нет кризисов. Нет свободы. Ты превратил захваченные планеты в тюрьму строгого режима. Но это же для их собственного блага. Все гумениты живут и молятся вам. То есть мне. Поскольку все вы — это, по сути, я. Так чем же это не утопия, Глей? Скажи мне, в чем я не прав? Знаешь, отец, вот вроде все в твоих словах складно, и цель, как мне кажется, даже благородная. Но только вот ты в открытую заявлял, что мы твои инструменты. Ой, прости, я читал сквозь строки. Игрушки, а не инструменты. И гумениты, по сути, точно такие же игрушки для тебя. Твое неуемное эго просто не может иначе. Нет, Глей, взмолился Всебог. Я не хочу, чтобы ты стал очередным экспонатом в галерее моих неудач. Да хоть в музее попыток. Я не буду твоим продолжением. И уж точно не хочу отнимать у гуменитов свободу выбора. Ты что, совсем не понимаешь? Мегард повысил тон. Я создал идеальную расу. И я хочу создать идеальный мир для всех вас. А ты? Ты хочешь быть никем. В этот момент по прозрачному потолку прошли трещины. Все вокруг начало сотрясаться. Что это? Всебог огляделся по сторонам. И спустя мгновение мощный ярко-красный луч прошел сквозь потолок коридора. В доспех врезались осколки раскаленного стекла. А передо мной из густого дыма возник незнакомец. Ростом под 2 метра. Волосы седые, почти как у меня. А еще глаза светились ярко-голубыми огоньками. Его мощная аура буквально пронизывала меня чистейшей первородной энергией. «Ну, здравствуй, сынок», — с ухмылкой произнес незнакомец и принялся закатывать рукава своей белоснежной рубашки. «Мне тут сказали, что ты очень плохо себя ведешь». «Тангейзер!» — злобно прорычал старик и сжал кулаки. «Какого черта ты здесь делаешь?» «Тангейзер?» «Давненько не слышал этого имени. Знаешь, я как-то больше привык к Володе». Холодно ответил миротворец, а затем направил в сторону Всебога мощную энергетическую волну. Старик покатился кубарем, поднимая в воздух сжженную пыль. «Ублюдок, я же вот этими руками придушил тебя!» Отплевываясь от осколков, прошипел Всебог. «Не в том времени». Володя пригладил белоснежную шевелюру, а затем обратился ко мне. «Я тут справлюсь сам. Беги к своим». Очень хотелось посмотреть, как великий и ужасный Тангейзер будет бить Мегарда, но каждая секунда буквально чья-то жизнь. Выбив окно, я разогнался и прыгнул вниз. Там как раз успели проделать очень удобную брешь в крыше. Оказавшись на чердаке, я хотел прорезать еще одну дыру, но получил мощный удар по спине. «Твою ж!» «Так-так». Из мрака вышел здоровенный ультимат в платиновом доспехе. «Кого я вижу? Предатель Глейтрон собственной персоной!» «Малек!» Я тут же поднялся на ноги. «Давненько не видел твое жирное пузо. Кстати, я тут узнал про особую программу похудения. Можешь не говорить напрямую, я обязательно скину тебе на почту». «Малек! Мой самый завистливый братец. Мы с ним всегда недолюбливали друг друга. Вернее, мне было плевать. А вот Малик очень злился за то, что именно я был любимым сыном Мегарда и стоял выше всех в пантеоне. «Я все думал, что с тобой сделать, если вдруг появится возможность сразиться. И теперь я, кажется, понял. Я хочу отрезать твой ублюдский язык». «Все думал? Не знал, что ты умеешь». Со звериным рыком Малик задрал над собой здоровенную булаву и пошел в атаку. Для понимания, роста в нем было 5 метров, если не больше. Да и учитывая его увеличенную пухлость, разница в весе тоже улетела за пределы стратосферы. Огромная шипастая навершие врезалась в нескольких сантиметрах от меня, выбив целую кучу каменных осколков. Придется попотеть. Все же, кроме роста и веса, у нас была огромная разница в силе. Малик — все еще бог, владеющий несколькими звездными системами, а я — Федя, просто Федя. «Как же долго я ждал этого момента!» — прорычал здоровяк, едва не ударив по мне булавой. «Конечно, жаль, что ты выглядишь как букашка, но тем проще будет тебя раздавить. Мечтать не вредно!» — я сделал выпад, а затем обманный маневр. Малик на него повелся и махнул булавой в противоположную сторону. А я тем временем проскочил у него под ногами и нанес несколько режущих ударов по броне. «Ах ты, тварь!» — раздраженно воскликнул здоровяк. «Когда же ты уже сдохнешь?» «После тебя!» — я вновь сделал обманку, а затем отрубил руку Малика, которая тут же с грохотом обрушилась на пол. Здоровяк взвыл и упал на колени. Из обрубка уже вовсю хлистала темная жижа. «Надеюсь, до нескорой встречи!» Я занес Найтшаттер над собой, а затем рассек голову здоровяка. В этот момент потолок зала пробил мощный плазменный луч, и ко мне полезла толпа гвардейцев. «Не так быстро, парни!» — крикнул я, готовясь к мясорубке, однако стена рядом со мной разлетелась на мелкие кусочки. На чердак влетел современный перехватчик и за долю секунды перестрелял всех гвардейцев. «Кай!» — с облегчением выдохнул я. «Смотрю, ваш спор с Маликом наконец-то закончен!» — в динамиках шлема раздался голос старого пилота. «К счастью, да! Давай вниз! Чует сердце нашим сейчас не сладко!» И я оказался прав. Даже полчища могучих и безжалостных ксеноферов не справлялись с армией Мегарда. Наших осталось катастрофически мало. Я даже боялся предположить, сколько ребят полегло, но сейчас не время для скорби. «Нужно продолжать сражаться». «Их слишком много», — воскликнула Голубика, нещадно поля в ультиматов лазерами из глаз. «Даже для тебя, даже для меня». «Дело плохо, но кто мы такие, чтобы останавливаться?» Я вновь побежал в атаку. Кай на перехватчике довольно агрессивно ворвался на поле боя, расстреливая собратьев и гвардейцев пантеона. Остатки армии сопротивления явно выдохлись, и их хватит ненадолго. Чудом выжившие бородачи Фейм уже успели обзавестись оружием, но и на них особой надежды не было. Лемия с отрядом титанов все еще летела под потолком, то и дело ястребом обрушиваясь на ультиматов, но ее тоже на всех не хватит. Теперь надежда только на Володю, а именно, чтобы он побыстрее расправился с Мегардом и пришел к нам на выручку. Детишки без своего любимого папочки явно долго не протянут. Только вот миротворец что-то не спешил. Может быть, Всебог предвидел это и обзавелся специальным оружием? «Твою мать!» — воскликнул Спартак, когда несколько стражей попытались толпой навалиться на Голубику. Еле прорвавшись сквозь обозленных родственников, я едва успел закрыть Агни от нескольких бриариевых штыков. Острая боль от впившегося лезвия на секунду затмила мое сознание. А я уже забыл, что это такое. «Сколько можно?» — прорычал Энтос и, отпихнув в сторону стражника, схватился за копье, которое торчало из моего плеча. «Все кончено, Глейтрон. Твоя армия пала. Просто сдайся Всебогу. Или они умрут. Все до единого». «Чтобы все те, кто уже не вернутся, погибли напрасно?» «Нет!» — я стиснул зубы и попер вперед, несмотря на лезвие. Обломав древко, я взмахнул энергетическим клинком. Энтос уклонился, но острие Найтшаттера все равно настигло его шею. «Тварь!» Захлебываясь собственной кровью, ультимат отступил назад и рухнул на пол, содрогаясь в предсмертной агонии. «Ну? Кто следующий?» — прорычал я, поднявшись на ноги. «Давайте, не стесняйтесь!» «Откуда такая уверенность, мелюзга?» «О, я скажу откуда. Вы слепцы, потерянные для этой галактики. Мегард вас всех обманул, отправил на смерть. А я говорил еще на своей казни, что вы все конченые идиоты и совершенно бесполезные». «Это ересь!» — крикнул Атигон, сжав древко своего энергетического топора. «Ты предал нашу веру, предал отца. Кто еще из нас бесполезный? Что ты сделал для галактики?» «Начал движение за свободу», — ответил я и пошел в бой. «Никому не пожелаю таких родственников. Они же по своей сути зомби, которые совершенно не осознают, кто такой Мегард. А главное, что он с ними делает. Пантеон слепо верил каждому слову своего всебога. И, к великому сожалению, достучаться до них уже не представлялось возможным. Подпрыгнув, я приготовился к удару, но Атигона отнесло мощной энергетической волной. Широкое окно разлетелось вдребезги, и в зал начали забегать солдаты в черной броне. Это еще кто? Хотя ладно, они пошли в атаку на ультиматов и гвардейцев, а значит, точно свои. «Мы не слишком поздно!» Возле меня из раскрывшегося портала Бивреста вышел высокий молодой мужчина в черном костюме. «А ты еще кто?» «Один из первых глейтронов», — ответил он. «Пришли, чтобы помочь вам надрать эту старческую задницу». «Что так долго?» «Уж извините, мы прибыли сразу, как только заметили мощную энергетическую вспышку миротворца в доме отца. Даже обидно, что нам никто не прислал пригласительное», — усмехнулся новоиспеченный глейтрон. «Армия в черных доспехах довольно быстро оттеснила ультиматов и гвардейцев Пантеона. Теперь перевес был на нашей стороне, но выдыхать с облегчением все еще рано. Думаю, мы успеем познакомиться позже. Я пошел искать Мегарда. Я быстрым шагом направился обратно к бреше в потолке. Кай, подбрось меня!» «Секунду». Перехватчик нафаршировал пучками плазмы отряд гвардейцев, которые спрятались за огромным троном Мегарда, а затем полетел ко мне. «Сейчас поднимаемся и держим курс на прозрачный тоннель». «Есть!» Увы, тоннель находился гораздо выше тронного зала, а весь комплекс замка был окружен искусственной атмосферой, поэтому антигравного ускорителя, который выполнял замену ультиматских крыльев, попросту не хватит, чтобы подпрыгнуть вверх на сотню метров. Пришлось цепляться за ручку люка для аварийного раскрытия шасси. Не сказать, что удобно, но времени на посадку и погрузку у нас просто не было. Я понятия не имел, что там сейчас происходило у Тангейзера и Мегарда, и это меня сильно напрягало. А еще у нас появился очередной глейтрон, и я чувствовал исходящее от него желание помочь вперемешку с дикой жаждой отомстить Мегарду. Эх, прибыл бы он чуточку раньше, но чудеса бывают только в фильмах. Вылетев из здания тронного зала, я начал внимательно наблюдать за прозрачным тоннелем, который переливался самыми невероятными цветами. Даже страшно представить, что там сейчас творилось. «Кай, чуть пониже, к той бреши в крыше». «Ага, я пытаюсь, но тут какая-то дичь. Навигация, как и все системы управления, сходят с ума». «Давай, мы уже почти победили, осталось совсем немного». «Перехожу на аналог, ты уж извини, но придется прыгать. Мне не привыкать». Сжав зубы, я вытащил лезвие копья. «МРЕ. Код 25/4. Костюм тут же ввел мне сильнейший обезболик. Надеюсь, я правильно рассчитал граммовку, ибо умереть от ультиматских лекарств сейчас было бы очень обидно. «Прыгай!» — крикнул Кай. «Ага», — прицелившись, я раскачался, а затем отпустил ручку люка. Увы, идеального попадания не случилось. Меня так приложило шлемом о стеклянный потолок, что перед глазами на мгновение появились искорки. Рухнув на прозрачный пол, я кое-как пришел в себя и поднялся на ноги. «Ты живой?» — осторожно поинтересовался голос Кая из наушника. «Живой пока что». «Не нагоняй жути. Вон у нас сколько поддержки». «Не нагоняю, просто реалист», — вздохнул я, глядя на то, как Володя безуспешно пытается пробить мощный энергетический барьер, за которым стоял здоровенный кокон. «Так, а это что такое?» «Понятия не имею», — устало ответил Тангейзер, встряхнув кулаками. «Неизвестная энергия, если бы я знал, как ее взломать». «Так ударь со всей силы, ты же миротворец». «Ага, чтобы возник энергетический резонанс, и вы все превратились в пар вместе с этим замком. Хреновая идея, внучок». «Что будем делать?» «Учитывая то, что Мегард превратился в кокон, предлагаю подождать. Как я понимаю, ситуация в зале улучшилась». «Да, прибыл еще один твой внук с мощной армией». «Ага, я видел». «Мой молодой дед указал на огромный космический корабль, внешне напоминающий футуристическую винтовку. Да, походу, твой батек всем насолил. Чрезмерные амбиции и самоуправство еще никогда не доводили до хорошего исхода, со вздохом ответил я. Но, тем не менее, я рад познакомиться со своим дедом. Ага, только вот я был ничуть не лучше. Был — это ключевое слово. Эх, а ты оптимист. Мне нравится такой подход. Если переживем, заглядывай. На рыбалку сгоняем. А бабушка у тебя — огнище. Да, про шантир я тоже наслышан. Ну, ты же сам сказал, что «был» — это ключевое слово, — рассмеялся миротворец. Действительно. О, кажись, бабочка готова выйти. Я указал на потрескавшийся кокон. Спустя мгновение оболочка рассыпалась, а на пол вывалился пузырь мерзкой слизи. «Отвратительное зрелище», — выдохнул Володя. «Однако мне все же интересно, что он предпримет дальше. Ты видел такое раньше?» «Нет». «Но есть предположение, что Мегард в отчаянии и сейчас просто концентрирует остатки своей энергии». В итоге пузырь лопнул, и из него выбрался молодой я. То есть не Федор Осокин, а именно совсем юный Глейтрон Артстарес. «Ну что?» «Отец?» Отряхнувшись от слизи, мальчишка быстро покрылся золотистой чешуей, словно кольчугой. «Твоя роль на этом заканчивается. А вот с наивным Глеем я еще поговорю». «Жалкий трус», — холодно произнес миротворец. «Ты же знаешь, что у тебя нет и шанса против меня. Решил отыграться на бедном парне? Не ты ли меня научил, что драться с противником, который сильнее, бессмысленно?» С ухмылкой произнес Мегард и щелкнул пальцами. Меня вновь засосало в сферу, а затем мгновенно переместила по ту сторону барьера. «Тебе еще самому не надоело?» «Нет, я весьма целеустремленный», — ответил юный Мегард и поставил меня на ноги. «И мне хочется добиться от тебя правильного ответа». «Я уже все сказал». «А я не верю. Я воспитывал из тебя лидера, а не пустое место, кем ты сейчас являешься». С этими словами Всебог буквально вбил меня в стену. По монитору тут же прошли помехи, а на интерфейсе загорелась надпись о критическом повреждении костюма. «Как ты не понимаешь одной простой сути? Быть всебогом здорово! В этом мире абсолютно все живые существа делятся на две категории. Те, кто придумывают правила, и те, кто по этим правилам играют. Я дал тебе могущество, шанс стать властелином мультивселенной. А что ты?» «Нет, правда, что ты хочешь? Какова твоя истинная цель?» «Закончить весь тот ужас, который ты принес в галактику, и не допустить его распространения по мультивселенной». «Понятно». Мегард вырвал меня из стены и словно игрушку бросил дальше по коридору. «Столько сил, столько времени, столько нервов, и все это просто ради того, чтобы быть никем!» Голос Всебога гремел настолько мощно, что проник сквозь барьер, из-за чего стекла коридора покрылись трещинами. «О, не надейся. Я сделал барьер так, чтобы он не зависел от здания. Так что, пока твой дедушка пытается тебя спасти, разрывая железобетон и бриарий голыми руками, мы продолжим». «Нечего продолжать», — выдохнул я, сняв искореженный шлем. «Уже слишком поздно. Гумениты прекрасны в своей свободе. И любое вмешательство — это выступать против их природы». «О какой природе идет речь, Глей?» Юный Мегард подошел ко мне и сел на корточки. «Большую часть заселенных экзопланет создали такие же моральные уроды, как твой дед. Инкубаторы для их ядер, чтобы гумениты, как самые лучшие энергетические ячейки, наполняли их». «И что потом? Эволюция? Технический прогресс? Свобода?» «Нет». «Тотальное уничтожение. Вот от чего я пытался уберечь галактику. А ты? Ты по-прежнему слепой. Стоит дать гуменитам свободу, они и без миротворцев друг друга порешат. Этим бедным овцам нужен поводырь. Понимаешь, они еще не готовы жить самостоятельно. И я хочу спасти как можно больше миров, чтобы иметь огромный запас энергетических ячеек. Это я уже понял. Это плата. Плата за мое великодушие. Почему ты не можешь просто защищать галактику от миротворцев? Сказал же, гумениты не в состоянии жить самостоятельно. Просто дай мне руку. Я научу тебя всему. Это не займет много времени. Я не вправе лишать их свободы воли. Тем более такими методами. «Идиот!» Мегард злобно схватился за голову. «Я ради тебя сконцентрировал последнюю энергию, чтобы дать всем шанс, а ты...» «А я отказываюсь. Гумениты должны сами выбирать свой путь». «Нет больше судьбы, кроме той, что мы сами творим. Хватит цепляться за свои якобы благие намерения. Мы оба знаем, что это ложь. Ты и миротворцы — ничто иное, как пищевые конкуренты. Именно поэтому ты уничтожил их в этом времени. Глупец, идиот, как можно быть настолько слепым? Как можно быть настолько эгоистичным? Хорошо, усмехнулся Мегард и скрестил пальцы. Мне интересно только одно. Ты ранен. Истекаешь кровью. Костюм критически поврежден. Найтшаттер не призвать, а большую часть червей я выжег на многие миллионы световых лет вокруг. То есть тебе даже обратно на Абсолют не вернуться. Так что ты собираешься делать дальше? Все те ребята, которые пали там, в тронном зале, дали мне понять одну простую вещь. Есть такие цели, за которые реально не жалко умереть. О чем это ты? Улыбка постепенно исчезала с лица Всебога. Энергетический клинок, боевые техники, доспехи. Да, все это здорово. Однако во мне осталось то, что ты не в силах отключить. Я схватил Мегарда за руку и начал энергетический перегруз. Что ты... Нет! — закричал Всебог, пытаясь от меня отвязаться. Ты сделал нас стерильными. Прекрати! Мегард начал вырываться, но моя хватка была сильнее. Подопытными кроликами. И верными собачками, которые смотрят тебе в рот, когда ты говоришь «Остановись, хватит!» И ты так увлекся охотой за своей идеальной копией, что даже не заметил, как внутри нас расцвела душа. «Не делай этого, ты умрешь!» «И ты тоже», — улыбнулся я, чувствуя, как раскаляются мои доспехи. «Нет же, ты умрешь насовсем, без перерождения!» «И ты тоже!» «Сумасшедший!» «Мне и в третий раз это повторить». «Уже ни в какие рамки, ты просто умрешь никем!» «О, ради того, что я пережил, поверь мне на слово. Меня будут помнить добрым словом, а вот насчет тебя я сильно сомневаюсь». «Ублюдок!» «Уж какой есть!» — подмигнул я и закрыл глаза. Вспышка от разряда была настолько мощной, что пробивалась сквозь мои веки. А затем мрак. Самая настоящая тьма. Почти как тогда, во время казни. Жалел ли я о чем-нибудь? Нет. Все закончилось ровно так, как мне хотелось. Разве что... Только сейчас я понял, каким же был дураком, что не попрощался по-хорошему. Нет, правда, идиот. Сейчас бы все отдал, лишь бы встретиться с ними вновь. Но уже слишком поздно. Все. Холодно. И очень сильно пусто. Как бы люди ни топили за отсутствие судьбы, иногда создается впечатление, что она все же существует. И что у нее на всех свои таинственные планы. «Нису, осторожнее», — произнес голос Тангейзера. «Состояние в норме, но боюсь, что межпространственный переход может ему навредить», — ответил голос Бородача. «Ох», — тихо проскрипел я. «Он очухался», — обрадовалась Голубика. «Смотрите, он открыл глаза». «Да аккуратнее ты», — проворчал Спартак. «Раздавишь его». «Где я?» — прохрипел я, пытаясь понять, что происходит. «Пока что в основном чертоги Мегарда», — ответил черный Глейтрон и даже посмотрел на меня. «А у нас для тебя две новости. Одна хорошая, вторая не очень. Давайте с хорошей». «Ты выжил». «Вау! Невероятно!» «А плохая?» «Дайте угадаю. От моего тела остались только голова и рука». «И вы сейчас запихнете меня в кибернетическую оболочку?» «Нет, твое тело не пострадало. Ну, за исключением парочки небольших ожогов, ушибов и ссадин». «И главный мужицкий орган на месте, я проверила», — улыбнулась Голубика и хитро подмигнула мне. «Тогда в чем проблема?» — уточнил я. «Ты потратил слишком много энергии, поэтому, увы и ах». «Теперь ты простой человек», — пожав плечами, ответил черный Глейтрон. «Это как?» «Фактически после перегруза твоя энергетическая составляющая откатилась до состояния энергетического слепка». «Жить тебе осталось всего ничего?» «Пару недель?» «Ну, уж не до такой же степени. Лет 70. А если повезет, и 80. Так себе, конечно, но отдохнуть после замеса успеешь. Как я выжил. Будем так говорить, это чудо, — улыбнулся Тангейзер. Чудес не бывает. А с тобой вот произошло. Миротворец взглянул на черного Глейтрона. Вы уже подготовили биврёст для обратного перехода на Абсолют? Все готово, а вы как? С нами? Да. Я уничтожил все оборудование по переселению души и отправке гиперсветом в прошлое, так что теперь буду просить Сенат о запрете подобных технологий, — пояснил Володя. Ну и вы, господин Глейтрон, должны пообещать, что удалите со своего корабля все оборудование для перемещения во времени, как только мы вернемся в свой временной поток. Обязательно. Чудно. Лэм. Я приподнялся и взглянул на сестру. Грустно, что так вышло. Дурак? Она тут же подлетела ко мне и обняла. Радуйся, что живым остался. Ненадолго. На обычную человеческую жизнь обрадуешь всех, что больше не инопланетянин, усмехнулся бородач, потирая окровавленную руку. И не говори. Проживи ее с кайфом, посоветовал Феймос. Действительно. Ну, вы это, если будет возможность, залетайте к нам. Всегда рады, улыбнулся я. «Постараемся». Лэмия изо всех сил старалась не заплакать, но какой в этом толк, если я потерял определитель? То-то так подозрительно спокойно, а я и не заметил сперва. «Господа, время!» — крикнул потрескавшийся Лемон. «Всех уже отправили. Только вас ждем». «Ладно». Я поднялся и, приобняв голубику, похромал в сторону входа в портал. «Был рад знакомству». Кивнул Спартак и первым шагнул в синее пламя. «Надеюсь, еще увидимся», — улыбнулся Кай и тоже скрылся в портале. «Что ж, я остановился и оглядел всех присутствующих. Рассчитываю на вас». Все же Лэмия не выдержала и, расплакавшись, подбежала ко мне. «Не забывай про меня и помни, ты всегда в моем сердце, сколько бы миллионов лет нас не разлучало», — всхлипывая, прошептала она. «Ребра, ребра», — прокряхтел я. «Эх». Видимо, придется привыкать быть человеком. Береги себя. А ты себя. Я тоже крепко обнял Лэмию. Все же классная заварушка была, правда, акулка? Это точно. По щекам богини вовсю бежали слезы, но она радостно улыбнулась. По-уютному и родному. Ребята, вы все супер. Удачи и надеюсь, что встретимся. С этими словами я махнул рукой, а затем мы с голубикой шагнули в портал. Ох, как меня рвало на Аресе! Ощущение, будто я выпил все содержимое бара в Перми. «Хвала небесам!» — с облегчением выдохнул Борис и тут же подбежал к нам. «После запуска я уж думал, что никого из вас не увижу». «Кстати, да», — я огляделся по сторонам. «А как так вышло, что дверь все-таки открылась?» «Черт его знает, я проснулся, а рычаг уже в положении открытия. Камеры не работали». А наши все молчат, как рыбы. Правда, пацаны, что были в наряде наверху, утверждали, что якобы видели черного кота. Но кто знает, может быть, им просто показалось. Показалось? Видимо, чудеса действительно иногда случаются. Или же старые нервные коты внезапно одумываются и прощают, невзирая ни на что. Очередная загадка, коих в Аресе, как и во всей Перми, очень и очень много. Теперь лишь оставалось вернуться домой к ужину. Интересно, как моя семья отреагирует, что я теперь простой человек?